Глава 21. Игорь ставит на тумбочку два огромных пакета, от которых тут же разливается аппетитный аромат жареного мяса. «Пап, ну куда мне столько?» — Глеб разводит руками. «Ты считаешь, что я тут голодаю?» «Тебе надо поправляться», — твердо с отцовской заботой говорит Игорь. «Тут овощи, фрукты. Вот я пожарил мясо. Творог. Очень хорош для заживления костей». «Пап, у меня и так весь холодильник забит. Меня ругать будут». «Не будут». Игорь хитро подмигивает мне, и в его взгляде мелькает что-то теплое, почти родственное. «У тебя тут Блад, а надо будет, я еще один холодильник принесу». Глеб смеется, а я невольно улыбаюсь их легкому общению. Как же здорово, что у парня есть такой отец. «Ну что ж, мне пора работать. Игорь, можно вас на минутку? Я делаю шаг к двери». «Да, конечно». Мы выходим в коридор, и дверь палаты тихо закрывается за нами. «Я хотела вас поблагодарить за юриста. Он взялся за работу, уже отправил все нужные запросы. Я подала на развод». Игорь замирает на секунду, потом его лицо озаряется искренней улыбкой. «Поздравляю». Он говорит так мягко, что у меня ёкает сердце. «Рад за вас. Надеюсь, все получится. И спасибо вам за Глеба. Вы нам очень помогаете». «Да не за что. У вас замечательный сын. Ему сейчас нелегко. Он боится, что не сможет играть». Игорь глубоко вздыхает, и в его глазах мелькает тень боли. «А он будет играть?» «Я не знаю. Осторожно пожимаю плечами. Но ведь не это главное, правда? Главное, что он жив и здоров». «Да, конечно». Он энергично кивает. «Просто ему будет трудно. Но мы справимся. Я поддержу, помогу». Мне вдруг хочется коснуться его руки, утешить, но я сдерживаюсь. «Давайте не будем раньше времени ставить диагнозы», — говорю я тише. «А с едой? Вы, правда, уже полбольницы накормили». «Ну и пусть, мне не жалко». Он улыбается, и в этот момент его глаза кажутся такими теплыми, что в груди неожиданно становится тепло. «Елена Павловна, хочет что-то сказать Игорь, но тут раздается звонок. Незнакомый номер. Я подношу телефон к уху и слышу ледяной голос в трубке. «Елена Павловна, полиция вас беспокоит». Кровь стынет в жилах. «Полиция?» «Не верю я вам. Слыхала уже, сколько мошенников». Резко отвечаю я, но пальцы сами сжимают телефон так, что больно становится. «Тогда я сейчас приеду к вам. Называйте адрес». «Еще чего?» Возмущаюсь, но голос дрожит. «Да послушайте, я понимаю, мошенников много, но вы должны приехать ко мне в отдел, это важно». В горле пересыхает. «Что, если это правда? Что, если Лёшка что-то натворил?» «Вы... правда из полиции?» Голос звучит чужим. «Что-то с моим сыном?» «Нет, это касается вас. Когда сможете?» Нетерпеливо рявкает голос. Я смотрю на часы, но цифры расплываются перед глазами. «Примерно через полчаса». «Хорошо, скажите, что к Суханову, я спущусь». Трубка гаснет, а я все еще сжимаю ее в руке. «Что это еще за новости? Полиция, что им от меня нужно? Опять какая-то пакость от Олега?» Игорь смотрит на меня, и его брови сдвигаются. «Все в порядке?» Я хочу сказать «да», но в горле пересохло, а по спине пробегает холодный пот.